Борятинский нервно вздрогнул и устремил глаза в просвет, где чернелись приближавшиеся фигуры. «Будет шутки-то шутить», — заметил Вельяминов. «Это сам князь Алексей Михайлович сотоварищей жалует». Вельяминов не ошибся. Не успел он докончить свои фразы, как из чащи на ложбинку вышли трое офицеров Семеновского полка, один из которых, шедший впереди, высокий статный красавец, и был князь Алексей Михайлович Долгорукий. Когда взгляд Борятинского упал на его лицо, Василий Матвеевич злобно усмехнулся и тотчас же отвел глаза в противоположную сторону. Долгорукий заметил это и, в свою очередь, бросил на своего противника взгляд непримиримой злобы. «А вы опоздали, господа», — заметил Синявин, дружески здороваясь со спутниками Долгорукого. «Да вишь, дорога-то какая! Раза два колымага падала. Чуть кони ног не обломали». Долгорукий презрительно усмехнулся и процедил сквозь зубы. «Небольшое дело, коли подождали. Невелики персоны-то». Синявин покраснел и резко спросил. «Так что же, приступать можно?» «Приступайте», — ответил один из спутников Долгорукого пониже ростом. «За нами задержки нони не будет». «Да поскорей кончайте всю эту чепуху», — вступился Долгорукий, нервно теребя выпушку своего щегольского камзола. Синявин подошел к Вельяминову, и затем оба они начали приготовление к поединку. «А чьими пистолями будете стреляться?» — спросил Вельяминов, обращаясь к противнику. «Мне все равно», — отозвался Долгорукий. «И мне также», — ответил Борятинский. «Так значит, по жребию», — решил Синявин. «Бросай, Мишук, пятак. Коли орел выпадет, значит, наши пистоли». Вельяминов достал пятак и высоко подшвырнул его кверху. Монета упала орлом. «Ну вот и ладно», — воскликнул Синявин. «Теперь и заряжать можно». Взяв ящик с пистолетами, он отошел вместе с одним из секундантов Долгорукого в сторону. Пока шли приготовления, пока секунданты заряжали пистолеты, осматривали кремни и подкладывали пыжи, пока они размеряли расстояние, противники, как ни в чем не бывало, словно эти приготовления делались не для них, не обращали на это ни малейшего внимания. Долгорукий медленным шагом прохаживался по лощинке, поглаживая по временам свой бритый подбородок, а Борятинский в полголоса разговаривал со своим дядей. «Видите, дядюшка, вы совершенно напрасно меня пугали», — говорил он. «Ну, да ведь дело-то еще не кончилось», — отозвался старый князь. «Подожди, что еще впереди будет?» «Да ничего и не будет», — самоуверенно отозвался Борятинский. «Всажу ему пулю в эту глупую голову, и баста». «Хвались, хвались, Аника, воин! Как бы он тебя прежде не укокошил! Он стрелок-то знатный, с лету птицу бьет!» «Ну и я тем же похвастаться могу», — заметил Борятинский. «Ох, не дай Господи!» — вздохнул старый князь. «Если и впрямь у вас дело до сурьеза дойдет. Коли впрямь ты подстрелишь князя Алексея насмерть, ничего доброго от того не будет. Загрызут нас долгорукие. Пожалуй, тогда и принцесса Лизавета не поможет. Уж ты, Васенька, стреляй как-нибудь поопасливей. Ну, порань его, что ли, а насмерть бить не надо». Борятинский звонко расхохотался. «Ох, дядюшка, насмешили! Ну, так и быть. Только для вас оторву ему пулей ухо». И он опять расхохотался. Смех его достиг до слуха Долгорукого. Тот нервно вздернул плечами и снова бросил злобный взгляд в сторону все продолжавшего смеяться Борятинского. «Ишь, грохочет!» — процедил он сквозь зубы и потом, обращаясь к секундантам, крикнул. «Долго вы там будете копаться? Нельзя ли поскорей?» «Готово!» — отозвался Синявин и, подойдя к Долгорукому с пистолетами в руках, прибавил. «Извольте выбирать». Долгорукий резко выхватил у него из один из пистолетов и взвел курок. Оставшийся пистолет Синявин передал Борятинскому. «К барьеру!» — воскликнул Вельяминов. Противники медленно подошли к назначенным местам, где виднелись эфесы воткнутых в снег сабель. Затем отвесили друг другу церемонный поклон и замерли в неподвижной позе, дожидаясь сигнала Вельяминова. Оба они казались совершенно спокойными. Ни один мускул не дрожал на их лице. Даже краска не сбежала с разрумяненных легким морозом щек. И только по глазам Долгорукого, беспокойно бегавшим из стороны в сторону, можно было заметить, что он немного волнуется. Вельяминов, стоявший у самого барьера, сделал несколько шагов назад и звучным голосом произнес: «Раз!» Оба противника вытянули руки и стали целиться. «Два!» — сказал Вельяминов и затем, немного помолчав, крикнул: «Три!» Два выстрела гулко раскатились по лесной чаще. Ложбинка на минуту закуталась облаком дыма. А когда дым рассеялся, секунданты Борятинского увидели его лежащим на снегу.